Раздел второй. Утром меня разбудила возня белок в ветвях над головой. Я давно знала белок, а белки — меня и Молчана. Молчан даже голову не повернул посмотреть. Я выбралась из-под елки. Утро занималось холодное и рассудительное. В такое утро припомнишь, о чем сладко грезилось накануне, и криво усмехнешься, тряхнешь головой. Я взвалила на плечи кузов. Теперь следовало поспешать, иначе не сладко будет грибам, да и мне не миновать поношения. Одно дело, мол, так и зато лучше бы не бралась. Хорошо, хоть день выдался пасмурный, не жарко шагать. Ближняя дорога домой пролегала вершинами песчаных холмов, заросших добрыми соснами. Серый мох под ногами впитывал моросившую влагу. Я шла босиком. Я любила ходить в лес босиком. Без обуви нога становится зрячей и ловко выбирает, куда наступить. А одета я была парнем, штаны да некрашенная рубаха. 100 лет назад меня точно бы прогнали бы из дому за подобный наряд, а то и ведьмой назвали. Но теперь времена были иные, ворчали, грозились и только. Мать, правда, плакала, мол, сбегут последние женихи, но в мужских портах легко было прыгать через лесные коряги, а женихи не умели даже сладить с загадками, которые я загадывала на посиделках. А уж про то, что ни одного из них я не забоялась бы на кулаках, не стоило и говорить. Сосны иногда расступались, и я нарочно придерживала шаги, чтобы рассмотреть вдали небеса того особенного жемчужного цвета, какого никогда не бывает над лесом. С северо-западной стороны нависало над нами великое Нева. Старики говорили, когда-то оно медленно двигалось на сушу. Так и залило бы весь свет понемногу. Да сжалился благодетель сварок и пропахал в воде широкое устье на запад, в Котлино озеро, в самое Варяжское море. 100 лет назад наш род жил на самом Нева, на берегу. Жаль, без меня миновали те времена. Родись я пораньше, может, и не было бы у нас с лесом такой лютой вражды. Самая пора, кажется, рассказать теперь про злую березу и про то, почему наш род ушел с берега моря. Потом-то, боюсь, некогда будет. 100 лет назад в море Нева начали появляться длинные корабли под полосатыми парусами. Северные мореходы с одними вели торг, других грабили, третьим велели откупать жизнь и добро, а иных, хуже не выдумаешь, насильно везли прочь, продавали холопьями где-то в дальней чужой стране. Пращур мой не стал ждать, пока нападут. Благо, вблизи прежнего селища падало в Нево протока, а за протокой лежал широкий разлив, поросший колеблемым тростником, усеянный лесистыми островами. Не всякий пройдет насквозь с первого раза. Пересек его пращур и сел по ту сторону на матерой суше на высоком крутом берегу. Там жила в лесах голубоглазая, беловолосая весь. Лесов нехоженных никакая птица перелететь не могла. Дичи ягод, грибов было в достатке. И весь не обиделась, начала в гости ходить. Разбойники же новых дворов так и не доискались. А на прибрежном холме, там, где поднялся тын, стояла пара берез. Они росли из разных корней, а ветви сплетались высоко в небе, как обнявшиеся руки. Весной на обеих распускались одинаковые сережки, но все немедленно поняли, что это были береза-муж и береза-жена. Одна была кряжестая и могуча, и словно оберегала вторую. А чуть подаль тянулись к солнышку 2 тонких ростка. Взрослые деревья шумели над ними, распевая согласную счастливую песню. Пращур мой достраивал хлев. И вот поди, приглянулась ему береза-жена, такая уж ровненькая. Он ее и свалил. Повинился перед обиженной древесной душой, покормил, как заведено, маслом, отсек ветки, впряг лошадь и потащил бревнышко домой. и сам не заметил, как затоптал по пути обоих березовых деток. Вот когда начались у нас страшные чудеса. Ночь за ночью муж береза выдирал из земли корни и пододвигался к избам на полшага. Пять за пятью упрямо туда, где белело в лунном свете ногое тело любимой. Хотели задобрить его угощением, прирезали молодую корову, не помогло. Решили срубить, топор соскользнул по белой коре, уязвил пращура в ногу. Уже над самым тыном нависали шевелящиеся ветви, когда, наконец, додумались позвать ведуна. Веский Волф Арбуй долго ходил вокруг дерева по солонь, творя заклинания, а потом добыл огня и прижег торчавшие корни. И злая береза остановилась. Ни разу с тех пор она не цвела и даже весной зеленела медленно и неохотно. Словно не жила вовсе, а томилась в тягостном колдовском сне, где не было ни пробуждения, ни смерти. И оживала лишь изредка черными ночами, когда ветер дул с моря. Тогда ветер смыкал и размыкал ее ветви, и дерево становилось похоже на руку, воздетую из-под земли и шарившую, шарившую, и человеческим стоном надрывалась душа, заключенная в корявом стволе. Люди в избах, снедаемые страхом и совестью, теряли покой. Вот какое проклятие тяготело над нами, вот почему никто в нашем роду не совался в лес без нужды. Разве только зимой, когда лесная сила вся спит. Мне одной не было страшно. Я всегда знала про мужа березу, а лет в 12 впервые его пожалела и твердо решила, родись я пораньше, легла бы у пращура на дороге, а не допустила злодейства. Тогда приснился мне сон. Сон вроде странный, а вдуматься ничего удивительного. Я как раз в тот год уронила первую кровь, сняла детскую рубашонку и постилась, запертая в клете. Провожала девчоночий возраст, как от прадедов заповедано, незримое солнцу, не смея ног на земь спустить. И привиделось, будто треснуло, как от мороза, раскрылось неохватное древо, выпустило человека. С тех пор появился у меня тот, кого я всегда жду. Я в девчонках такая была, что в мыслях, то и на языке. Однако тут достало ума промолчать. Незачем, не все на показ. Шла я, шла, и вот, наконец, шагнула, как в двери меж высоченными соснами. И сколько хватало глаз, легло передо мной тусклое, неспокойное море. Вспененные волны казались издали рябью. Жаль, не досуг было спуститься к ним, тяжко ворочавшимся в прибрежных камнях. С моря приходили сердитые бури и разбойные корабли, но я любила его все равно. Глядя на море, я мечтала о необыкновенном. У мечты не было внятного облика. Просто хотелось не то бежать куда-то, не то взмахнуть нежными крыльями и лететь. Не могу лучше сказать. Я думала уже уходить, когда на глаза мне попалась черная точка — мелькавшая далеко-далеко, корабль. И хоть верьте, хоть нет, но предчувствие кольнуло меня сразу. Бывает, что в избу, где посиделки, заглядывает припозднившийся гость, и вдруг, знаешь, не к кому-нибудь подойдет, а прямо к тебе, так и тут. Точка еще не успела стать лодьей, а я уже видела, как она входит в протоку, крадется меж островов. Я встряхнулась, прикидывая свою ношу. Бросать так к дому ближе. Жаль было грибов и самого кузовка, родной ведь. Я свистнула молчана, и мы заспешили. Накликала. Зло корил меня кто-то другой. Мечтать больно гораздо. Вот дождалась. Валит в гости черна толпа женихов. Много их там, и руки у каждого длинные. Как раз за косу ловить. Я неслась во весь мах, изредка замирала на макушках холмов. Корабль двигался быстрее, чем я ожидала. От этого было еще страшней, и предчувствие продолжало меня теребить. Я стала оглядываться на каждом шагу. Я шла слишком медленно, а побежать мешал кузовок. Я ссадила его, уже не выбирая удобного места, остановила хромавшего пса. «Береги!» Молчан послушно улегся, а я натянула поглубже шапку со свернутой в ней косой, не хватало еще, чтобы вывалилась, и пяточки засверкали. Лук в налучи и тул со стрелами лупили меня по бедрам, не дать не взять подгоняли. Я вылетела из леса, едва дыша от волнения. Должно быть, корабль опередил меня, и я никого не сумею предостеречь, но нет, повезло. Быстра была я все-таки бегать. Вот они, две наши избы. Вот он тын, плотно спряженные островерхие колья, обступившие жилье. Угрюмым исполином высилась над ними злая береза. Ворота были распахнуты, и светлобородый муж спускался к озеру, неся на плече сеть. «Дядька Ждан!» — закричала я из последней мочи, сообразив, что голос добежит быстрее меня. «Дядька Ждан!»